Инспектор Слэк почти молниеносно добрался до Дейнмута, представился в полицейском участке, провел предварительный допрос трусоватого директора отеля. Столь же стремительно он отбыл в матч Бенхэм уже с кузиной убитой девушки Джози Тернер. И вот он уже в полицейском участке. Допрос ведет полковник Мелчетт. Как ваше имя? Джозефина Тернер. Присядьте, пожалуйста. Благодарю вас. Вам известно, что произошло с Руби Кин? Не могу поверить, что это правда. Может быть, убит-то не Руби? Именно от вас, мисс Тернер, мы и ждем ответа. Я сожалею, но придется подвергнуть ваши чувства испытанию. А что? На нее так страшно смотреть? Несомненно, вы будете взволнованы. Я должна ее увидеть сейчас? Ну, так будет разумнее, мисс Тернер. Мы не можем продвинуться вперед, пока не установим личность убитой. Чем скорее, тем лучше. Хорошо. Ну что ж, едем в морг. Мисс Тернер, возьмите себя в руки. Это она, Руби. Бедная крошка. Ах, ах, щемит сердце. Ах, мне бы капельку джина. Доктор Хейдек, не найдется ли у вас что-нибудь выпить? Пожалуйста. Я прошу вас, мисс Тернер. Благодарю. Несчастный Руби. Какой ужас. Почему мужчины так жестоки? А вы считаете, ее убил мужчина? Кто же еще? А вы кого-нибудь подозреваете? Нет. Вовсе нет. Руби ничего не рассказала бы мне, если бы... если... Ну что же вы замолчали? Выкладывайте уж все на чистоту. Могу только объяснить, какое я имела отношение к ее жизни. Прошу вас. Я служу в Маджестике 3 года. Кроме танцевальных номеров, в мои обязанности входит игра в бридж. Это приятно и хорошо оплачивается. Требуется составить компанию карточным игрокам, а для молодежи устроить танцы. Опыт и умения приобретаются очень быстро. Угу. Продолжайте, пожалуйста. Кроме того, каждый вечер у меня с партнером 2 обязательных танца. Его зовут Реймонд Старр. Он инструктор по теннису, а также ведет танц-класс. В начале лета я поскользнулась на камнях во время купания и вывихнула ногу. Танцевать я не могла и была очень расстроена, ведь дирекция хотела найти мне временную замену. А это риск вообще потерять работу. Вот мне и пришла на ум Руби. Я предложила дирекции отеля разделить обязанности. Ей передать танцы, а я оставляла за собой бридж. Угу. Таким образом, никто посторонний не втерся бы. Вы понимаете? Я понимаю, понимаю. Продолжайте. Получив согласие, я телеграфировала Руби. Перед ней тоже открывались прекрасные возможности попасть в лучшее общество. Все произошло месяц назад. Понятно. И ей удалась замена? Да. Получалось совсем неплохо. Скажите, ее любили в отеле? О, да. Но ей не хватало тонкости. Она чувствовала себя уверенно со старыми джентльменами, а не с молодежью. А дружок у нее был? Насколько мне известно, она не открывала своих секретов. Угу. А Когда в последний раз вы видели вашу кузину? Вчера вечером. До этого я видела, как Руби попеременно вальсировала с двумя молодыми людьми, постояльцами отеля. Едва пробила полночь, как пришел обеспокоенный Реймонд. Руби опаздывала к выступлению. Я была взбешена, уверяю вас. Да. Вместе с Реймондом мы поднялись в комнату Руби. Ее там не было. Видимо, она переоделась. Потому что розовое платье с оборкой из газа, в котором она танцевала, свешивалось с кресла. Обыкновенно она не меняла наряда весь вечер, кроме среды, когда устраивался большой ночной бал. Я ума не могла предложить, куда она девалась. Попросили оркестр повторить фокстрот, но Руби по-прежнему не было. Но пришлось мне танцевать с Реймондом обязательный номер. Мы напрасно прождали ее до 2 часов ночи. Я внутренне вся кипела. Значит, когда утром обнаружилось, что Руби не вернулась и постель ее не разобрана, вы заявили в полицию о ее исчезновении? Нет, в полицию звонила не я. А почему же, мисс Тернер? Но и вы не сделали бы этого на моем месте. Вот как? Я обязана думать прежде всего о собственном положении. Разве директор будет доволен, если возникнет скандал и появится полиция? Впрочем, мне не приходило в голову, что с Руби случилось несчастье. Я предположила, что она загуляла с каким-то приятелем и скоро возвратится. Готовилась хорошенько отругать ее. Да, действительно, вы правы. В полицию заявил некто Джефферсон. Обитатель отеля, вероятно. Да. Интересно, кто надоумил его? Этот господин Калека... Его легко вывести из равновесия. Скажите, а кто тот человек, с которым вы в последний раз видели свою кузину в танцевальном зале? Его зовут Бартлетт. Он приехал в отель 10 дней назад. Они подружились? Не так, чтобы очень. По крайней мере, не берусь этого утверждать. А что он сам говорит? Что Руби после танца поднялась к себе, чтобы попудриться. И тогда же переоделась. Вероятно. Это последнее, что вы узнали. Затем она... Исчезла. Скажите, не имела ли мисс Кин знакомых в Сент-Мэри-Мид или окрестностях? Понятия не имею. Вполне возможно. В Маджестике бывают клиенты из ближних мест. Я никогда ни о чем не расспрашиваю, если мне не говорят. Слушайте, а ваша кузина никогда не упоминала о Госсингтоне? О Госсингтоне? О замке Госсингтон. Впервые слышу это название. Дело в том, что ее труп найден там. Замок Госсингтон. Звучит так необычно. С полковником Бентри и его женой вы знакомы? Нет. А с неким Безилом Блейком? Смутно вспоминаю, что слышала это имя, но ничего больше. Мисс Тернер, я вынужден просить вас поехать со мною в замок Госсингтон. Я согласна.